Виктору, главной сказке моего сердца, и Джессике, моей путеводной звезде в ночном небе. Твои дерзания хотя бы иногда, но достигают долгожданного ответа. Зачем же ночь, когда б не знали мы рассвета? Значение солнца укрывает ночи мгла. Джалал-ад-Дин Мухаммад Руми. Пролог. Грядущий рассвет не относился к числу долгожданных. Уж отзвучала история ночных небес, и на горизонте возник предвестник печали — серебряный орел. На плоской кровле мраморного дворца в молчании стояли юноша и его отец. Они наблюдали, как бледный свет раннего утра медленно и осторожно теснил ночную тьму. «Где он?» — спросил юноша. «Не покидал своих покоев с тех самых пор, как отдал распоряжение», — ответил мужчина, не глядя на сына. Юноша провел рукой по курчавым волосам, глубоко вздохнул и заключил. «Весь город взбунтуется». «И ты, не мешкая, разгромишь на голову любой мятеж», — последовал суровый отклик, по-прежнему обращенный к безрадостной полосе рассвета. «Не мешкая? Смею предположить, что любая семья, вне зависимости от положения и статуса, возжелает отомстить за детей». «О, они непременно возжелают». Отец наконец взглянул на сына, отметив запавшие глаза, устремленные вовнутрь. А плечи, казалось, опустились под весом огромной тяжести. «Как и должно. Ты же проследишь, чтобы их усилия остались тщетными. Исполнишь свой долг перед повелителем. Тебе все ясно?» «Да, мне все ясно», — после недолгой паузы отозвался юноша. «Генерал Аль-Хури!» — послышался за их спинами голос солдата. «Да», — отозвался мужчина, оборачиваясь к подчиненному. «Исполнено». После кивка генерала солдат вышел. На крыше остались лишь отец с сыном. Они пристально всматривались в небо. Выжидательно. Вскоре на сухую поверхность под их стопами упала первая капля, которая тут же испарилась на обожженном камне. За ней последовала другая. Скользнув по железным перилам, она исчезла в пустоте. Спустя несколько секунд вокруг двоих мужчин уже мерно стучал дождь. «Вот и доказательство», — сказал генерал голосом, в котором звучала скрытая мука. Юноша отозвался не сразу. «Он не выдержит подобного, отец». «Ему придется. Он сильный. И справится». «Ты никогда не понимал Халида. Дело не в силе воли, а в его сущности. Это разрушит его душу, оставив лишь оболочку, тень его прежнего». «Ты считаешь, мне нравится происходящее?» — поморщился генерал. «Я бы пожертвовал жизнью, чтобы предотвратить все это. Но у нас нет выбора». «Я отказываюсь в это верить», — покачал головой юноша, смахивая с лица дождевые капли. «Джалал, должен быть иной способ», — отрезал он, после чего отвернулся от перил и скрылся на лестнице. По всему городу давно пересохшие колодцы начали наполняться водой. Потрескавшиеся на палящем зное емкости искрились озерцами надежды. Жители Рея просыпались и выбегали на улицы с радостными криками, подставляя лица каплям дождя. И не подозревая о цене этого чуда. А в глубине мраморного дворца 18-летний юноша в полном одиночестве сидел за столом из полированного эбенового дерева и прислушивался к звукам льющейся снаружи воды. Единственный источник света в комнате отражался в глазах цвета янтаря. И этот свет пропадал, поглощенный тьмой. Юноша поставил локти на колени и обхватил голову руками. Затем закрыл глаза, погружаясь в эхо отзвучавших слов, которые наполняли сознание обещанием жизни, навеки связанной с прошлым. Жизни, посвященной расплате за грехи. Сотня жизней за одну отнятую. по одной жизни на каждый рассвет. Пропустишь хоть утро, и я заберу все твои мечты. Заберу твой город. И заберу тех жизней тысячекратно.